Ему показали высокий сплошной забор. Он стоял перед забором. Залаяла собака, но не шпиц, как у Чехова, а бультерьер, собака-людоед. Вышла Нина, загорелая, в шортах. Не удивилась, как будто ждала. Потом пошла к отцу и сказала, что Феликс будет жить у них в доме, в гостевой комнате. «Кого ты из меня делаешь?» — спросил прокурор. «Я его люблю», — коротко объяснила Нина. Отец разрешил. Феликс поселился как жених. Было очевидно, что без серьезных намерений он не посмел бы поселиться в семье хозяина края. Феликс вставал рано, уходил на рыбалку, приносил большой улов. В летней кухне качался пол. Феликс переменил лаги и перестелил пол. Ночью они с Ниной купались под низкими южными звездами. Какое это было счастье! Однажды утром Нина сказала: «Отец хочет с тобой поговорить. Поднимись к нему в кабинет». Феликс испугался. Он понял, что его вызывают на ковер. «Это тебе не Дина и Зина в проеме между дверьми. Придется отвечать. Но, возможно, и другой вариант. Ему покажут свое место и отберут Нину. Кто он? Нищий творец. И кто она? Принцесса, захотевшая поиграть в простую девчонку, как в итальянском фильме». Прокурор сидел в просторном кабинете, за просторным столом, и сам был просторный, очень русский, мужиковатый. Смотрел профессионально, пристально. Феликсу показалось, что еще 5 минут, и на него наденут наручники. «Я знаю, что вы женаты, и у вас сын», — коротко и ясно проговорил прокурор. Феликс молчал. Все было правдой. «Я не хочу, чтобы моя дочь путалась с женатым человеком». Феликс молчал. Он бы тоже не хотел, будь он на месте прокурора. «Я не возражаю, если вы войдете в нашу семью. Я вам помогу. У вас будет зеленая улица». Феликс не понял, что такое зеленая улица, поднял глаза. «Я вас не покупаю», — объяснил прокурор. «Просто я больше всего в жизни люблю мою дочь». «Я тоже люблю вашу дочь», — отозвался Феликс. Это было единственное, что он сказал. Его любовь к Нине была совершенно другой, чем к Маше. Машу он любил сверху вниз, нисходя, а Нину снизу вверх, возвышаясь. Вечером они сидели у моря, Феликс сказал: «Опомнись, я одесская форца». «Нет», — тихо ответила Нина. «Если хочешь, я разведусь, и мы поженимся». Нина заплакала от счастья и от стыда за свое счастье. Феликс тоже заплакал от торжественности минуты. Но вдруг вспомнил про капитана. «А где капитан?» — спросил он. «В дальнем плавании». «В каком смысле?» «В прямом, он же капитан». «А он вернется? А нам-то что?» «Пусть возвращается или тонет. Это уже его судьба, которая не имеет к нам никакого отношения. Все прошлое должно быть отринуто. Начинается новая жизнь, как новое кино со своим сценарием». Феликс приехал в Одессу и, прежде чем явиться домой, завернул на базар, купил разные еды. Все же он ехал домой. Когда открыл дверь и вошел, увидел Машу, лежащую посреди комнаты, совершенно пьяную. Его не было 10 дней, и все эти 10 дней она пила и не ходила на работу. Ребенок топтался вокруг матери и не знал, что ему делать. Все это время он питался хлебом и водой, как в тюрьме. Феликс застыл. Как она узнала? Ей сказали? Или она почувствовала? Феликс увидел фотографии киногруппы, разбросанные по столу. Фотограф, работавший на картине, снимал рабочие моменты, жанровые сцены из жизни группы и даже заключительный банкет. На всех фотографиях Феликс смотрел на Нину, а Нина на Феликса, и между ними протянут невидимый провод под напряжением. Даже посторонний глаз видел это напряжение, именуемое «страсть». Маша все поняла. И вот реакция. Она глушит себя до полного бесчувствия, потому что если что-то почувствует, умрет от боли. Водка вместо наркоза. А Феликс — хирург. Он приехал, чтобы вырезать ее душу. и при этом хочет, чтобы операция прошла без последствий.